«Немцы наши где?» — прервал мои мозгодробительные упражнения Сомов. «Фагоцит, вирус, кастету». «На связи». «Вы где, братва?» «700 метров от трассы». «Группа Эриха стоит по ту сторону дороги, чуть впереди нас. Там тоже заросли. Есть где спрятаться». «По противнику приняли. Подойти сможете для работы?» «Приняли. Для работы нам придется вернуться. Прием». «Но сразу, близко не получится. С северной стороны Пакистанки на этом участке не просто саванна. Натуральный стол. Скрытно? Хрен сюда подкатишь. Да они не поедут открыто. Видимость для пулеметчика отличная. Холмы начинаются гораздо дальше. Там рельеф почти такой же, как в самом начале трассы. Однако же, кроме монгола, земли их никто не видел. Но наши ждут там большой драки. Где-то там, на холмах, стоит металлическая локалка, которую местные индейцы успешно расторговали в Нью-Дели. Очень серьезный ресурс. И его они так просто не отдадут. А там уже и стрелка. Шанхайцы активно чистят подходы со своей стороны. Давай, Эрих, подстрахуйте, чтобы с трех директрис вдарить, если что. Им действительно придется изрядно возвращаться, чтобы не устроить друг другу friendly fire. Это четвертая крупная стычка на маршруте. Что немного, если подумать. И они прогнозировались. Разведка велась недаром. Возможные засады и укрепрайоны были известны. Нам с Гоблином, как и группе Эриха, вообще чаще приходилось выводить к трассе женщин и детей, чьи дурные мужья решили поиграть в бандосов. Всех отправили к Авзикам на 40-й километр. Там будут решать, распределять по кланам. Пять раз попадались бурные, одинокие парочки, желающие пощипать колонну на удачу. «Слышь, Кастет, ты того узбека помнишь?» — спросил вдруг Мишка. «Какого?» «Не просто переключиться в такой ситуации». «Хамиса какого же?» «Вот подумал, у восточников это врожденное. Они уже рождаются с понтами. Слюли готовые. Еще ничего не построил, а вся пакистанка должна знать, что он будет самый крутой на трассе». Друга тоже потянуло на философствование. «Точно, устали». «И чего ты тут не знал раньше? Может, в этом есть некий правильный ход, с учетом ментальности местных?» «Да не, просто анекдот вспомнил. Двинуть? Двигай». Едут как-то в одном купе русский, украинец и узбек. Ну, русский по-деловому достает бутылочку. Знакомится. «Я Леха, москвич». «Украинец». «А я Микола, запорожец». Узбек подумал и объявился. «А я Фархад, красная Нексия». Смех смехом, а Хамис хитромудрый встанет в самом центре магистрали. На 40-й километр тоже есть претендент-кандидат. Осталось определить еще двух вождей на крайний участок, и вся пакистанка будет закрыта крепкими общинами экономически заинтересованных людей. Колонна чуть отошла. Басмачи совсем осмелели. Начали перемещаться поживей. «Двоих-троих снять успеем», задумчиво предложил Гоблин, глядя на бородатых весельчаков. «Может быть. Вот потом что будет? Жаль, миномет не в деле. Тут бы не помешал». «В точку. Будь у нас с собой шайтан-труба с полным БК, вполне можно было бы, поменяв позицию и вызвав подмогу для прикрытия, заняться системным глушингом и долбежингом. Но минометы в колонне, а дальность у них всего 8 сотен. Сбегать, что ли, потратить оставшиеся мины? Так это ж смех, только пристреляться». «Короче, ну его, сказали всем ждать. Значит, будем ждать. Мы солдаты или нет? Пусть командиры думают, у них есть план Б». Валялись мы недолго. «Пайпер вызывает броню. Вижу впереди ленту. Красиво стоите», объявил с небес Демченко, сразу указав, что колонну уже наблюдает. «Броня на приеме, ждем тебя». «Кавалерия небесная. А где полет валькирий?» Серых неприветливых хлябей, так пока и не пославших на эту грешную сухую землю спасительный умиротворяющий дождик,